Я успел ее найти, когда на меня напал Краган. Скар и не напал, вот это было бы странно. Хмыкнул Рекс, по зернышку закидывая кофе в пасть. Сильный боец был. Да он на Царина через окно сбежал. Возмущенно выдал Андерсон. Еще на Элизиуме, когда пытался убить Кали. Рекс как-то странно посмотрел на капитана. Я сказал, что Скар, сильный боец и достоин быть вождем, а не то, что он дурак. Пожал плечами Краган. Так что там было с этой, как там ее? Ну, нашли вы женщину, и что дальше делать стали? Я выстрелил в этого Крагана и хотел взять ключ, чтобы открыть дверь комнаты, в которой была заперта Ка, ученый Альянса. Ага, флегматично сказал Рекс. Ты что, решил скоро обыскать? Не добив, лицо Андерсона в эту минуту, как бальзам на мои расшатанные нервы, смотрела бы, не отрываясь. Идиот, подытожил Рекс и поинтересовался. Тебя с бабой опять Царин спас? Не спасал он, был взрыв. Кали смогла выбраться и убить Крагана. Я ж говорю, опять Царин спас. Еще флегматичнее выдал Рекс. Нашел ученого, убил. Хорошо. Нашел платившего ему Батара, убил. Тоже хорошо. Наемников перебил. Хорошо. Завод грохнул. Уважаю. Тебя спас. Плохо. Выдав эту тираду, Краган хмыкнул, повернулся к капитану спиной и потопал к своим ящикам. Нейлус покачал головой и попытался смягчить слова Крагана. Ваши действия действительно подняли тревогу. Вы же не думали, что охрана не заметит взорванную наружную дверь на заводе. Вас Царин предупреждал, что все рабочие вооружены и без колебаний применяют оружие. Предупреждал, неохотно признался капитан. Но все равно, гибель такого количества невинных. Начал было Джон. Капитан, можно мне еще один наряд на кухне? Заранее, задала странный вопрос Джейн. Капитан не понял, повернулся к ней и переспросил. Что вы сказали, командир? Джейн Шепард. Карамелька вздохнула, но покладисто повторила. Я спросила, капитан, можно мне еще один наряд на кухне? Заранее, я хочу обратиться к лейтенант-командиру Джону Шепарду. Обращайтесь, буркнул капитан. Джейн повернулась, смерила своего тезку долгим взглядом и припечатала. Дебил, Шепард, воскликнул Андерсон. Есть, сэр, вяло выдала Джейн. Второй наряд, сэр, какая прелесть, отправила я полную восхищение мысль. Мне она определенно нравится. Мне тоже, согласился Гарус, но их надо разнять, и продолжил вслух, подходя к нам. Специфика работы спектра и состоит в том, чтобы делать выбор, нравится это окружающим или нет, и от их действий часто страдают невинные, и вы так спокойно об этом говорите. Вакариан, укоризненно сказал Джон, в отличие от вас, я понимаю, что стоит за их работой и какова цена неудачи спектра. Можно подумать, вы знакомы со спецификой их работы, фыркнула Эшли. Да, знаком, меня выдвигали как кандидата, как и еще тысячу молодых турианцев. Тебя, спектром, удивилась Эшли. Ты же следователь СБЦ, а не спектр. Карамельки переглянулись, а Джейн несколько иначе посмотрела на поджарого молодого турианца. Гарус лучший из следователей СБЦ, сообщил Нейлус. Нет, Крайк, лучший, мой отец. Именно он не одобрил мое желание стать спектром. Ему претит их неограниченная власть. И я пошел по его стопам, поступив после службы в патрульном флоте на службу в СБЦ. Внешне совершенно спокойный Нейлус сказал совершенно не то, что вертелось у него в голове. Да, спектры наделены огромной властью и практически неограниченными правами. В нашем распоряжении все средства спецкорпуса. Мы стоим над законом и не подчиняемся никому, кроме Совета Цитадели. И у нас только одна обязанность – сохранение мира в этой галактике. Любыми средствами, которые для этого потребуются. Последняя линия обороны, пробормотал дворф из команды Карамелик. Первая и последняя. Поправил его Нейлус. Именно спектры расследуют все сомнительные и подозрительные дела, порой устраняя угрозу до того, как о ней узнают жители этого государства. Именно мы уничтожаем нелегальные заводы по производству наркотиков, оружия, грязного нуль-элемента, выслеживаем тех, кто проводит генетические эксперименты за гранью закона, уничтожаем базы торговцев живым товаром и органами. Работа спектра всегда грязная, такова уж специфика. Люди молчали, переваривая информацию. Но мы спустились в трюм не ради того, чтобы обсуждать оперативников спецкорпуса. Тембр голоса Нейлуса изменился, став мягким и странно добрым. Сержант Уильямс, будьте любезны, достаньте нам комплект брони фонда Сирта. Из тех, которые были поставлены Альянсом систем на этот корабль. При словах сержанта Уильямс, будьте любезны», в голове Джейн промелькнуло. «И правда, Натхат». Эшли вопросительно посмотрела на Андерсона, тот недовольно кивнул, после чего сержант подошла к Рексу, косясь на него, открыла один из ящиков подле его трона, достала броню и послушно принесла Нейлусу. По иронии, броня оказалась тяжелая женская. Дрессированный Натхат, блин. Еще одна мысль карамельки. Надо попроситься в каюту к парням. Подвинуться, не впервой. Командир Джейн Шепард, я так понимаю, это ваша? Карамелька поморщилась и кивнула. Прекрасно. Тяжелая броня, новая. Нейлус положил ее на металлический стол. Гарус, дай нож. Снайпер молча вытащил свой клинок и перекинул сородичу. Тот поймал, перехватил удобнее. Рекс, подними-ка ее в воздух. Подошедший Краган только хмыкнул, окутался голубым свечением биотики, а кираса послушно взлетела в воздух и зависла на том уровне, на каком она бы была, будучи надетой на хозяйку. У любой брони есть уязвимые места, спокойно сообщил Нейлус, вертя нож в руке. У тяжелой брони фонда Сирта этой модификации они здесь. И он внезапно нанес 3 быстрых сильных удара. В подмышку, в стык пластин на боку и под горло. Нож пробивал материал брони с едва слышным скрежетом, входя почти по рукоять. Командир Джейн Шепард, если бы это была боевая обстановка, вы были бы уже 3 мертвы. Невозмутимо отозвался Спектр, рывком выдергивая клинок. У средней брони этого производителя уязвимые места расположены несколько иначе, но пробиваются столь же легко. Бойцы Бжона заинтересовались, но продолжали стоять на месте рядом со своим командиром. Громила толкнул в бок Латиноса. Тот вздрогнул и спросил, а легкая броня режется вообще без особых усилий? Пожал плечами Турианец. У вас вроде есть одна такая. Карамельки быстро подскочили к ящикам, и буквально через пару минут на стол легли кирасы. Легкая, средняя и 2 тяжелых. Рексу ничего пояснять не потребовалось. Эти кирасы также поднялись в воздух. Хочу напомнить, если вдруг кто-то забыл, кинетические щиты не останавливают медленно летящие предметы. Нейлус подкинул тяжелый нож на ладони и без замаха метнул его в броню. Клинок по рукоять вошел в стык пластин тяжелой брони и застрял там. Груз. Наше сокровище достал откуда-то еще 2 точно таких же ножа и молча протянул их Нейлусу. Тот взял ножи и метнул в среднюю и 2 тяжелую, но в другое место. Тут же вдогонку полетели еще 3 лично его клинка, только чуть меньшие по размеру. Скорость полета метательных ножей и арбалетных болтов достаточно низкая, чтобы на них не реагировали кинетические щиты, так что рассчитывать на их защиту от такого вида оружия не стоит. Тяжелый болт из современного арбалета военной модификации способен пробить пластину средней брони, особенно, если на нем бронебойный наконечник. Представители вашей расы склонны недооценивать этот вид оружия, как и эффективность холодного клинкового оружия, выполненного из современных материалов. Бойцы молча на это смотрели. На мой взгляд, метать нож – это крайний вариант, добавил Гарус. Есть большая вероятность не пробить гибкую часть брони, если клинок недостаточно тяжелый, а материал – упругий и толстый. Арбалетный болт пробивает всегда, согласен. Есть еще одна возможность, которой я сам довольно часто пользуюсь. Массивный меч покинул захват на бедре. Люди следили за действиями высокого турианца и очень внимательно слушали, что он говорит. Расправа над броней не самой плохой модификации с помощью одних ножей присутствующих впечатлила. Подобное, как многие считают, примитивное оружие широко распространено в системах Терминуса, в оптическом траверсе и в Скиллианском крае. Нейлус продемонстрировал свой меч. Одноручный фламберг с волной на 2/3 длины клинка, волны чуть разведены в стороны. Современная броня предназначена для защиты от стрелкового оружия, взрывов, огня и токсинов, позволяет какое-то время находиться в вакууме и агрессивной среде, выдерживает удары биотикой, но плохо держит колющий и режущий урон, поскольку оружие, его наносящее, у большинства видов считается устаревшим и неэффективным. Турианец одним ударом меча пробил легкий доспех на вылет, отчего один из бойцов Джейн, Латинос, сглотнул. Многие биотики ошибочно предполагают, что их барьеры способны удержать такое оружие. По своему опыту могу сказать, это не так, ага, хохотнул Рекс. Наслышан, сколько ты биотиков познакомил со своим мечом. Нейлус пожал плечами, принимая свое оружие от Гаруса, который успел выдернуть его из испорченной брони. Не вижу смысла пытаться продавить кинетический или биотический барьер, особенно на близкой дистанции. Меч в этом случае куда эффективнее. Он проходит сквозь биотический барьер, не распознается автоматикой брони как оружие, не останавливается индивидуальными кинетическими и техническими силовыми щитами, он неуязвим к техническим умениям, не перегревается, его нельзя отключить или подорвать дистанционно, как это можно сделать со многими моделями стрелкового оружия, излишне перегруженными электроникой. Если современный клинок сделан грамотно и из соответствующего материала, он имеет практически мономолекулярную кромку, из-за чего не требует заточки, прорезает многие виды более мягких металлов, синтетики и практически любую органику. Проникновенно рассказывал Крайк, примера ради рубанув своим мечом по уголку стола, с тихим звоном отрубленный уголок поскакал по полу. Люди стояли и пялились на ровный аккуратный срез металла. Однако, такой вид оружия требует определенного мастерства, иначе становится опасен для своего владельца, а потому мало распространен, добавил турианец. И, кстати, пробить броню, надетую на чье-то тело, проще, чем пустую. Сопротивление меньше и не проминается при ударе. Рекс заржал, броня с грохотом посыпалась на пол. Да разве ж это броня, ее руками порвать можно. Краган подхватил биотикой легкую броню, подтащил к себе и, хикнув, разодрал ее почти пополам. Со средней так не выйдет, но с ней можно сделать вот так. И объятая голубым свечением броня вломилась в стену, сминаясь и деформируясь. Нейлус поморщился. Крови много. Если потом вскрыть, то да, фыркнул Рекс. И вообще, кто бы говорил, видел я как-то раз, как работал таким же мечом твой сородич. Кровище было. Рекс причмокнул. Мужики как раз в легкой броне были. Замкнутое пространство, узкие коридоры, темнота. Всех положил, засранец, ни одного выстрела не сделал. А вы что делали? Спросила Джейн. А я-то что? Пожал плечами Краган. Малые, мне за их защиту не платили. У нас со спектром интересы не пересекались. Я забрал голову своей цели, он забрал, что ему там надо было, и мы разошлись. Я ж не дурак, с этим разрисованным зеленым отморозком с рыжими глазами связываться. У него ж рожа такая, что даже меня пробрало. И Краган посмотрел на Нейлуса обиженными красными глазами. С оранжевыми глазами, уточнил Гарус. Темно-зеленая, болотная раскраска, добавил наставник. Оно. Турианцы переглянулись, и до меня донеслась их общая мысль. Квинтиус, вы его знаете, выдал Рекс. Да, знаем. Согласно кивнул Нейлус. Тебя что, познакомить с Сера? Не надо. Рекс отмахнулся. Слышь, малые, Краган перевел взгляд с меня на карамельку, с карамельки на меня, почесал подбородок и поправился. Имрир, когда там нормальная жратва будет? Надоело уже азарийские пайки жрать, в них мяса почти нет. Как переоборудование камбуза завершат и продукты привезут? Пожала плечами я. Гарус осмотрел испорченную броню и вздохнул. Ее тоже списать придется. Пакти расстроится. Позвать баталера? Неожиданно раздался голос Джокера с потолка. Зови. Я окинула людей оценивающим взглядом. Надеюсь, с документами все в порядке, капитан. Да, я их лично просмотрел, ответил Андерсон, глубоко впечатленный проведенной демонстрацией. Вот это меня и напрягает. К документам действительно не подкопаешься, даже к пилотским, сообщил мне Гарус. Досадно, лифт с баталером приехал неожиданно быстро. Он что, ждал вызова? Судя по нервному фону, да. Пакти, когда расселите людей, надо списать эту броню. Хорошо. Покладисто кивнул он и тут же протянул Нейлусу датапад с уже составленными актами списания, тихо надеясь, что турианец не будет их проверять. Вот, я составил акты на утилизацию в спецкорпусе. Для наставника метания баталера тайной не были. Эмпатией он пользовался совершенно беззастенчиво. Хорошо, Пакти. После того, как закончите расселение, найдите меня, и мы это обсудим. На корабле осталось только необходимое. Совершенно честно признался баталер. Интересно, что же он посчитал необходимым из всего этого списка? Несомненно, Пакти. Нейлус хмыкнул. Абишек, вы подготовили каюты для людей? Спросила я. Да, Спектр. Тут же ответил встрепенувшийся баталер и достал другой датапад. Мужчины из отряда лейтенант-командера Джейн Шепард занимают свободную каюту номер 14. Бойцы из отряда лейтенант-командера Джона Шепарда, каюту номер 15. Пакти указал на схеме корабля каюты. Сама лейтенант-командер Джейн Шепард, по ее согласию, поселяется в каюту номер 16 к сержанту Эшли Уильямс. Лейтенант-командер Джон Шепард, в офицерскую каюту номер 6 к штаб-лейтенанту Кайдену Алинка. А два пилота и техники, техников десантной группы можно поселить в каюту номер 14. Она, шестиместная. Что с пилотами? Абишек замялся. Спектр. Оба пилота имеют офицерское звание, их, по правилам, требуется селить в офицерские каюты. Но они все заняты. Варианты. Каюта номер 15 тоже шестиместная. Баталера глядел помрачневших карамелек и понял, что идея не самая лучшая. Но в ней поселяются бойцы десантной группы. Еще варианты. Абишек виновато посмотрел на меня и признался. Поселить вместе инопланетянок. Квариан Кутализера и доктора Тессони. Они живут в четырехместных каютах. Не годится. Вы расселили инопланетянок в отдельные каюты? Недовольно спросил Андерсон. Да, капитан. Доктор Лиара Тессони, прекрасный специалист по протеанам и помогает нам в нашей миссии. Кварианка принята мною в экипаж и по праву носит имя Тализера Вас Нормандия. Отозвалась я. Учитывая ее слабый иммунитет, ей была выделена отдельная каюта и оборудована под ее нужды. Пакти, что еще можно сделать? И тут рожа Баталера стала совсем уж виноватой, и он негромко сказал. Бойцы Дерк и Дилан занимают офицерскую каюту. Согласно правилам расселения, их нужно переселить к отряду лейтенант-командера Джейн Шепард. Ком, спектр Шепард, резко сказал капитан Андерсон. Офицерские каюты на корабле предназначены для расселения офицеров, а не рядовых. Ментал внезапно перепахало беспокойство Нейлуса, а в поверхностных мыслях, яркий образ, наливающиеся тьмой глаза взбешенного Дерга и сминаемый под его пальцами металл койки, и, с небольшим запозданием, второе воспоминание. Незнакомый мне боец-человек с полностью черными глазами, в боевом безумии убивающий все живое. Имрир, Дерга нельзя переселять к другим. Резкая, четкая мысль. Особенно к тем, кого он не знает. Думаешь, он может сорваться и кого-то покалечить? О нестабильном характере и вспыльчивости Дерга я знала не понаслышке. Если я в нем не ошибся, это более чем вероятно, признался Нейлус. Проверять не хочу. Не знаю, насколько сильно он привязан к Дилану и сможет ли тот его остановить в случае срыва. Нейлус, он же человек. Ментальный голос Гарруса был полон изумления и понимания. Я знаю, что он человек, но у него в ярости чернеют глаза. Изумление Гарруса сдуло обеспокоенностью. Капитан Андерсон, сказал он, Нормандия приписана к спецкорпусу, поэтому для группы спектра действуют правила спецкорпуса, в том числе, на расселение. Ну тогда поселите их к спектру, раздраженно выдал Андерсон. Капитан, четыре человека в двухместную каюту не влезут, жалобно посмотрев на меня промямлил Пакти. Тогда поселите их к другому бойцу группы спектра, к Крагану, выдал не менее гениальную идею Андерсон. Рекс заржал. Выглядело это странно, особенно, когда он выдал. А может быть еще пару солар подкинешь, капитан Андерсон, разрешите обратиться. Дернул его Джон, уже понявший, к каким проблемам идет дело. Турианцы и краганы, как бы это сказать, не дружат, сэр. Ну тогда переселите турианцев к кому-то другому. Раздраженно отмахнулся Андерсон. К кому переселить спектра? Спросил Абишек с чувством, как будто он в страшном сне и не может проснуться. К другому спектру. Припечатал Андерсон. Пусть вместе живут. Рекс заржал так, что под ним разъехались ящики, и он чуть не выронил пакетик кофе. Единственное, что мог связно выдать Краган между приступами смеха, это было вместе. Пакти от такого предложения растерялся окончательно. Редкое зрелище. Бедолага не знал, что ему делать, реально понимая, чем грозят нововведения Андерсона. А идея, вообще-то довольно забавная. Сэр, это же К. Пакти заикался, глядя на мою добрую физиономию испуганными глазами. «Да, Пакти, поговорите с техниками спецкорпуса». Ласково выдала я. «Каюту капитана придется разделить перегородками на три секции, а в освободившуюся каюту поселим пилотов, как и предложил капитан Андерсон». И тут до капитана, наконец, дошло, что именно он посоветовал. «Я», — опешил он, — «вы, только что». Посоветовали. Злющий Нейлус сверлил Андерсона тяжелым взглядом. Андерсон растерянно повернулся и встретил взгляд крайне удивленного Джона Шепарда, потом, на бойцов, которые, похоже, пребывали в прострации и возвращаться не собирались, на карамелек, скромно отводящих взгляд с каменными рожами, на совершенно невозмутимого Нейлуса, на замершего с приоткрытым ртом Гарруса, на Пакти, на ржущего Рекса, и впервые не знал, как выкрутиться. Имрир, но это... «Твоя каюта», — пришла мысль Гарруса. «Да, территориальный хищник во всей своей красе. Чужая территория для него неприкосновенна. Я такого пиетета перед занимаемой мною площадью не испытываю. Зато у меня, наконец-то, появится повод перегородить спальное место. Меня нервирует и раздражает тот факт, что моя кровать просматривается от дверей. Парни, она же бессмысленно огромная. Зачем мне два терминала, четыре личных шкафа и большой стол с тремя стульями? Ответила я и скинула им ментальный образ моей каюты. Если поделить здесь и здесь, получится три автономные секции, по размерам чуть короче того пенала, в котором вы сейчас живете, и короткий коридор до двери и санузла. Если тебя не стеснит наше присутствие, отстраненно отозвался Нейлус, что-то напряженно обдумывающий. Если бы оно меня стесняло, я бы не предложила, отозвалась я. Будет хоть возможность спокойно общаться без лишних ушей и любопытных глаз. Могут быть проблемы со стороны экипажа, сказал совершенно левую мысль вернувшийся из астрала наставник. Можно подумать, я этого не переживу, проворчала я. Нейлус, тебя это волнует? В ответ яркая ирония и четкий образ, наглядно демонстрирующий, где и как он видал всю ту часть экипажа, которая уже успела его порядком достать. Я так и думала. Гарус, а ты как? От нашего талантливого сокровища потянуло сомнением и неловкостью. Идея покуситься на мою территорию его смущала, хотя он сам вполне согласен жить в получившемся закутке, но это же моя каюта. Имрир, я... Он замялся. Я могу спать в МАКа. Два техника Альянса, напомнила я. Но, я... Игорус стал судорожно перебирать, где он может на этом корабле пристроить спальник. Как всегда, сама вежливость и тактичность. По-доброму подколол сородича Нейлус. Он согласен, но пока признается, и сам перепсихует, и других доведет. Гарус в своем репертуаре. Как только дело дошло до лично его, Гаруса Вакариана, удобства, так он тут же, словно по волшебству, превратился в стеснительного парня. В такие моменты он меня умиляет и вызывает желание погладить по голове и успокоить, как мнущегося кота. Видать, я расслабилась и упустила контроль над своими мыслями. Мысленный смех Нейлуса и яркое смущение Гаруса всколыхнули ментальный план, четко дав понять, что последняя моя мысль стала общим достоянием. Оборотная сторона твоего дара, да, Имрир, иронично отозвался Нейлус. Можно подумать, для тебя это новость. Мой мысленный голос звучал лениво и расслабленно. Для меня, нет, а вот для Гаруса, да. Вот так и узнаешь о себе что-то новое, флегматично сказала я, послав ментальный аналог пожатия плечами. В ответ, смущенное молчание, я бросила на него взгляд. Физиономия каменная, но глаза-то, глаза. А уж что в эмоциях творится, словами не передать. И ведь Нейлус специально Гаруса подкалывает, чтобы получить именно такую яркую, но лишенную негатива реакцию. И это, странно, но вполне понятно и естественно. Да, эмоции у Гаруса очень яркие и чистые, но дело-то не в самих эмоциях, а в том, что напряжение и волнение в эмпатической сфере воздействуют на ауру, раскачивая ее и выводя из стабильного состояния. И каждый раз, когда такую реакцию провоцируют положительные эмоции, происходит всплеск того, что называют энергией души. Аура у Гаруса очень насыщенная, теплая и приятная, а его личная энергетика, светлая и действует на нас умиротворяюще, настраивает на добродушный лад и легко гасит нервное напряжение и все проявления негативных эмоций. Притом, не только у меня, но и у Нейлуса. Неужели он это уже начал четко ощущать и теперь неосознанно раз за разом выдергивает сородича из эмоционального равновесия, чтобы получить этот всплеск? Похоже на то. Сам по себе Нейлус существо никоим образом не доброе. Он склонен к жестокости и агрессии, очень эмоциональный и темпераментный, подвержен страстям и сиюминутным желаниям, таких как он в мирах магии называют темными. И это не образное выражение, это точное определение. У Нейлуса темная душа, как и у меня, и как любого темного, нас привлекает свет, инстинктивно, на уровне чутья, неосознанного, неощутимого разумом. На какое-то мгновение мне стало даже как-то жалко Гаруса. Или он к нам привыкнет и оттает, или мы его просто задергаем, пока он все равно к нам не привыкнет и не оттает. Не специально, просто потому, что это нам очень нужно, и с этим надо будет что-то делать. Мы, как два агрессивных эгоистичных темных, не позволим ему нас покинуть, а между собой мы общий язык найдем быстро. Темные всегда хорошо ладят друг с другом, если сразу агрессия не проявилась. Я встретила взгляд Нейлуса. Успокоился, расслабился, агрессия утихла. Классический темный, разве что умеет себя контролировать. Вот уж не думала, что представитель расы, вышедший в космос, окажется темным существом. А с другой стороны, Почему нет? Душа не имеет расы, пола и тем более, никоим образом не зависит от уровня развития общества своей физической оболочки. Надо же, я стала жертвой своих же стереотипов, отчего-то решив, что раз раса космическая, то она не может быть подвержена влиянию первостихии. Собственно, а почему, как показала реальность, еще и как может. А раз так, значит, на Нейлуса действуют все те же принципы, что и на меня. Игорус, прямое тому подтверждение. За этот разговор с капитаном уже несколько раз успокаивал взбешенного Нейлуса всего парой спокойных слов. Мы вернулись в реальность, в которой на нас пялилась толпа народу, пребывающая в разной степени шока. Я не это имел в виду, замялся Андерсон. А да, он не это имел в виду, а вот я именно это. Я начинаю думать, что капитан, порой, может быть таки полезен. Особенно, когда он не знает, что делает что-то полезное. Джефф, ты меня слышишь? Я подняла взгляд на потолок. Ясно и четко, спектр Шепард. Тут же отозвался пилот. Пусть кто-то из инженеров спецкорпуса спустится в трюм. Джокер не ответил. Но буквально через минут пять на лифте приехал техник в черно-рыжей спецовке. Тарвис Иссар, представился темнокожий турианец. Чем могу быть полезен, спектры? Я включила инструментрон и вывела план моей каюты. Тарвис, мне нужно, чтобы вы установили подвижные перегородки в каюте капитана здесь, здесь и здесь. Я провела пальцем по нужным линиям. Это много времени займет, за ночь сделаем. Хорошо, этот стол сдвигайте в эту часть. Я ткнула в ближний к моему углу кусок каюты, сюда ставьте двухъярусную койку, рассчитанную на турианцев. Дальше, снимайте эти шкафчики и ставьте на их место нормальные блоки для личной брони и оружия. Инженер кивнул, давая понять, что это выполнимо, и он мою мысль понял. Да, и эти два ящика тоже снимите и замените на такой же блок для хранения брони и оружия. Я указала на два личных ящика в своей части каюты, и санузел переоборудуйте так, чтобы в него впихнуть душевую кабинку. Она должна влезть, теоретически. Да, спектр, она поместится, но модель будет компактная и не очень удобная. Какая влезет, такую и ставьте. Приступать к работе? Да. Турианец молча кивнул и ушел обратно в лифт. Капитан за нашим общением наблюдал в полном шоке. Его мое решение покоробило, как и довольно спокойная реакция турианцев. Лейтенант-командир, спектр Шепард, вы собираетесь? Наконец обрел дар речи Андерсон. Не собирается, а уже сделала. Выдал проржавшийся Рекс. Вопрос с расселением решен. Пакти, выдай людям все требуемое и рассели, как решили. А пилотам придется подождать, пока не закончатся работы в моей каюте. Все свободны. Только Абишек собрался уйти, как Краган сказал. Пакти, дай еще кофе. Я это уже почти доел. Что, целый ящик уже сожрал? Спросила я. Ну, не совсем. Но я прикладываю к этому все силы. Ты для боя-то их оставь, а то нажрешься и устанешь. Ехидно сказал чуть расслабившийся Гарус. Краган фыркнул. Я не хилый турианец. Намек на спарринг Гарус проигнорировал. Он был сейчас несвоевременным. Рекс, это кофе тебе до самого отлета. Вкратчиво сказала я, переключая на себя внимание. Тогда поторопитесь, а... Рекс вновь сложил оружейные ящики в виде трона и с комфортом на них устроился. Я проведу вас... «Капитан», — сказал Нейлус, — «физиономия Андерсона погрела мою темную душу. Есть в этом какое-то особое изуверское удовольствие, вот так доводить разумных. Все равно нам не по пути, и капитан Андерсон быстро утратит остатки благожелательности ко мне, особенно, когда узнает, что я не являюсь искренним патриотом его обожаемого альянса системы и буду действительно честно выполнять свою работу спектра, спасать эту долбанную галактику от самой чудовищной бойни, которая ей грозит, от жатвы. Глава 30. Это когда-нибудь закончится, это когда-нибудь закончится, едва слышно простонала я, когда динамики сообщили бодрым голосом Джокера. Имрир, подойди в трюм. Что там уже опять стряслось? На плечо успокаивающе легла тяжелая рука Нейлуса, а его тихий, отдающий металлом вибрирующий голос раздался над головой. Скорее всего, прислали мака для группы высадки. И, Нейлус на какое-то время выпал из реальности. Общался с Гарусом. Я в быстрый обмен мыслями не вникала. Голова болела и из-за энергетического истощения хотелось есть. Постоянный голод и мерзлость злили и раздражали, так что настроение у меня сейчас колебалось между всех убью, одна останусь и сдохнуть, что ли. Его поставить некуда. Да демоны дери этот корабль, этот мака, эту реальность и все эти проблемы. Вот что такого сложного разместить на корабле еще одну машину, она должна влезть в трюм. Места же хватает. Я и озвучила эту мысль, на что получила закономерный ответ. Влезает, если выкинуть все лишние. Но там стоят верстаки и личные ящики. А перед ними, Эшли, которая сообщила Гарусу, что по уставу все это трогать не положено. Я не выдержала и зарычала. По уставу? Не положено. Да видала я этот устав вместе со всеми порождаемыми им проблемами за компанию с Альянсом Систем, его придумавшим. Наилус, мне уже кажется, что Нормандия – это не настолько важный для меня корабль. Безэмоционально сказала я. Откаты, напомнил напарник, помогая мне отодраться от стола, на котором я дремала, и водрузиться на ноги. Я уже начинаю думать, что они не столь страшны. Честно призналась я, избегая его взгляда. В моей каюте было пока еще тихо. Техники к работе не приступали, пока не привезут все необходимые для перестройки, и я банально спряталась от мира в тишине и темноте. И присутствие Нейлуса, проводившего капитана Андерсона и буквально полчаса назад вернувшегося на корабль, меня не напрягало, скорее, как-то успокаивало. Гарус все это время носился по кораблю и что-то решал с Пакти и Себастьяном, тоже уже порядком задерганными. Имрир. Сильные пальцы аккуратно приподняли мою голову за подбородок. Мой корабль, Драгор, сейчас стоит в ангаре всего тремя ярусами ниже. Одно твое слово, и через 10 минут мы будем на его борту. Я встретила его взгляд. Спокойный, без тени иронии или сарказма. Нейлус говорил совершенно серьезно. Он только что дал мне возможность выбора. Остаться на Нормандии или перейти на его корабль и навсегда попрощаться с проблемным прототипом. И ведь он примет мое решение, независимо от тех проблем, которые оно породит. Как заманчиво, но нельзя. Пока нельзя. Я вздохнула. Но я запомню твое предложение. Оно останется в силе при любых раскладах, даже в случае моей смерти. Я бы хотела этого избежать. Зеленые глаза потеплели. Ты беспокоишься за мою жизнь и здоровье больше, чем я сам. Мне стало как-то неловко. Хоть он говорил с легкой иронией, вот только иронии никакой не было. А ведь я спасла его только из личных эгоистичных причин. Мне нужна была поддержка спектра совета. И я ее получила, тогда, и получаю до сих пор. Но ведь дело не только в помощи, которую я могу получить от этого турианца. Тихий вибрирующий смешок вспугнул мысли. Только не надо мне сейчас перечислять эгоистичные причины, в которые ты сама уже не веришь. Иногда кажется, что это ты мысли читаешь, а не я. Проворчала я, опуская глаза. Нейлус рассмеялся. У тебя очень выразительное лицо, а я достаточно хорошо разбираюсь в мимике людей. Мягкий голос сгладил легкий упрек, явственно прозвучавший в его тоне. Тебе необходимо отдохнуть, скорее, напиться до потери разума. Проворчал я. Нейлус что-то прикинул, усмехнулся и покладисто согласился. Если хочешь, можно и так провести время. Он улыбнулся. Идем в трюм, разберемся с текущими проблемами и покинем корабль. Тем более, нам так и не дали погулять по цитадели. Я от такой постановки вопроса, мягко говоря, удивилась. Предлагаешь напиться в конце первого же дня на цитадели? Нейлус улыбнулся. Если тебе это поможет расслабиться и успокоиться, не вижу причин, которые могут тебе помешать это сделать в личное время. Он улыбнулся, чуть раздвинув мандибулы. Мы не люди. У нас другое воспитание и другие взгляды. В иерархии каждый сам решает, что он будет делать, и сам же несет ответственность за свои действия. Улыбка стала чуть шире. Знаешь, Имрир, он чуть протянул мое имя, ракочуще перекатывая согласные. С этим кораблем можно и напиться, раз уж убить никого нельзя, а хочется. Рычащий смешок и сузившиеся на мгновение глаза дали четко понять, хочется, и часто, додрожив в пальцах. Еще с Арктура. Нейлус поморщился. Даже непрошибаемое терпение Гаруса уже начинает трещать. И правда, под нами в ментале разгоралась холодная, взвешенная ярость. Идем, Рир, пока он никого не прибил. А может, Нейлус хмыкнул. У Гаруса поразительное терпение и самообладание, но даже оно имеет пределы. Когда мы спустились в трюм, конфликт как раз вышел в финальную стадию и замер в своей высшей точке развития. Или рванет, или будет как-то разрешен вмешательством со стороны. Гарус с окаменевшим лицом, сузившимися злыми глазами смотрел на разъяренную Эшли, скрестив руки на груди, чтобы не дай духи не протянуть их к причине такого состояния и от души не пожать за горло. Пакти переводил растерянный взгляд с сержанта на снайпера и обратно, Рекс просто с интересом за всем этим наблюдал, но в конфликт не вмешивался. Что здесь произошло? От моего холодного голоса Эшли вздрогнула. Гарус даже не шевельнулся, только пальцы, сжимающие предплечья, чуть подрагивали. Рус, да не обращай ты внимания. Мягкая, теплая волна поддержки плеснула по менталу, сбивая ледяную ярость. Нашел, на кого нервы тратить. Рус, впервые на моей памяти Найлус сократил имя Гаруса. Даже мысленно, он всегда называл сородича только по полному имени, а сегодня впервые сократил. Хотя, надо заметить, подействовало это мягкое, какое-то домашнее обращение просто волшебно. Гарус успокоился, расслабился, ярость рассосалась, как и холодный тяжелый гнев. Наш снайпер медленно выдохнул, прикрыл глаза, чуть слышно хмыкнул. «Ты прав, Найлус, но я не могу понять, и не сможешь. Заканчивайте уже эти разборки, и идем отсюда, пока я кого-то не прибил». Мысль наставника на какое-то мгновение окрасилась ярким, жгучим желанием пролить чужую кровь, сбив сородича с мыслей. «У меня не такое непрошибаемое терпение, как у тебя, и оно уже давно трещит». Наконец, очнулся от ступора Пакти. «Спектр. Привезли второй мака. Он стоит на причальной площадке», — сказал он, косясь на Гаруса. «Но в трюме нет места для машины». Я окинула взглядом он и трюм. «Ну почему же сразу? Нет». От моего вкрадчивого тона люди синхронно вздрогнули. «Джокер, ты нас слышишь?» В ответ — тишина. «Вот когда он нужен, его нет», — проворчала я. «Я здесь», — отозвался недовольный пилот. «Отлично. Попроси кого-то из инженеров спецкорпуса спуститься в трюм». «Один моментик», — отозвался Джефф. Через минут шесть в трюм спустился уже знакомый мне инженер-турианец. «Тарвис, скажите, вы можете перестроить трюм Нормандии так, чтобы в него поместился второй такой же вездеход, и чтобы это...» Я проглотила мат, место было годно к нормальной эксплуатации. Турианец оценил мое взбешенное состояние, глянул на показательно расслабленного Гаруса, на злого Найлуса, окинул оценивающим взглядом шестиколесную машину, осмотрел трюм и коротко кивнул. «Это сложно?» «Нет, но пару дней займет. Нам потребуется разобрать часть трюма и установить нормальные ремонтные модули для каждой машины, заменить механизм открытия створки трапа из-за перестройки модуля сброса». Турианец запнулся. «И все это?» Он обвел рукой верстак, личные шкафчики и прочую ересь, которой в трюме не место, придется демонтировать. «Делайте так, как положено. Все лишнее убрать. Личные шкафчики переставить в каюты экипажа. Оружейный верстак в арсенал. И да, перестройте его во что-то нормальное. Предпочтение сделайте по вашим стандартам». Я устало потерла виски. «Установите оружейные стеллажи вместо того, что там сейчас. На плане рядом с арсеналом есть подсобное помещение. Можете это место использовать для увеличения арсенала». «Эшли, заткнись». Без паузы выдала я, глянув на набравшую воздух женщину. «Тарвис, приведите этот корабль в порядок, насколько это вообще возможно за 3-4 дня». Инженер понимающе усмехнулся, перевел вопросительный взгляд на Найлуса и чуть склонил голову на бок. «Если будут какие-то проблемы, связывайтесь со мной», — сказал наставник. И тут мне пришла в голову одна идея, за которую меня альянсовское начальство распнет, когда узнает. Да и гори оно в пламени инферно. В конце концов, я все равно где-то к концу года героически откину копыта над Алкерой, так что не вижу смысла церемониться. Хуже уже не будет, а вопли орать будут в любом случае, а так хоть причина появится. Раз уж мне это стрёмное корыто отдали, его надо использовать по полной программе, а не так, как мне его разрешают использовать. Словами не передать, как меня задолбало это. По уставу не положено, особенно проявляемое в самые неподходящие моменты. «Скажите, а вы можете поставить что-то вроде большого голографического проектора с хорошим разрешением?» Тарвис непонимающе смотрел на меня, пытаясь понять, что я от него хочу. «Закажите оборудование для монтажа стандартной ТСГС», — сказал Найлус, понявший по моим сумбурным мыслям, что я собираюсь сделать в бесполезном танцполе, «и установите его в помещении зала брифингов. Демонтируйте оттуда все лишние, но оставьте связный узел. Если будут возражения от командования корабля, скажите, это приказ спектра совета. Нам придется подключить к работе еще одну бригаду. Делайте, как считаете нужным», — устало сказала я. «Да, Абишек, не забудь составить документы на утилизацию и разберись с оборудованием зала брифингов. Все, что техники из него выкинут, убирай с корабля. подпишу не глядя. Абишик растекся в ментальном плане океаном счастья. Инженер же смотрел на меня с сочувствием в ярких синих глазах и какой-то долей участия. Такими темпами меня скоро вся техническая часть спецкорпуса жалеть начнет. Если я услышу еще хоть об одной проблеме этого корыта, я попрошу инженеров спецкорпуса разобрать его до каркаса и собрать заново. Вяло сказала я, когда мы выдвинулись к лифту. Собрать как положено, а не так, как получилось. Ментальный план всколыхнулся от яркого веселья, окрашенного отголосками кровожадности и затухающей злости. «Вот видишь, Рус, только у тебя хватает терпения на возню с этим кораблем». Ирония в голосе Найлуса перебила его же раздражение. «Ты закончил?» Грус на мгновение задумался. «Надо бы еще проверить бортовые орудия и систему». Начал было он перечислять работу, которую сам себе нашел. «Ты закончил?» Припечатал Найлус, бесцеремонно перебив парня. «Пошли». «Куда?» – Грус удивленно заморгал. «Бухать на нервной почве», – буркнула я. «И вот тут наш снайпер залип. На нервной почве? Земле?» – непонимающе спросил он. «Это как?» В поверхностных мыслях быстро мелькали изображения землетрясений, извержения вулканов и прочие нервные припадки почвы. И, главное, сумбурные попытки мне сказать, что такое на цитадели найти невозможно. Найлус заржал. «Пошли, Рус, потом объясню». Озадаченный Грус, у которого вся работа была вытеснена из головы картинами стихийных бедствий, позволил утащить себя из трюма. Но реальность, видимо, еще не все проблемы, заготовленные на сегодня, успела вывалить на наши головы. Стоило нам подняться на лифте на жилую палубу, как на пути встретился озадаченный Джон. Увидев меня, он встрепенулся и подкатил с сакраментальным вопросом. «Лейтенант-командир Эмрир Шепард, когда лейтенант-командиру Джейн Шепард приступать к отработке наказания?» «Какого наказания?» «Не въехала в ситуацию я, нарядов». «А, это наказание», я хмыкнула. «Ну, как только Джейн перейдет на корабль Андерсона, вот так сразу и начнет отрабатывать». Мимо меня проскакал впервые на моей памяти воспользовавшийся аварийными лестницами воодушевленный Пакти, распространяя в ментале счастье и любовь вместе с подсчетами, что будет списано с корабля, а что на нем должно быть оставлено и как это оставленное будет пристроено к делу. «Наш баталер мне начинает все больше и больше нравиться, но командир», начал было Джон, «лично я ей никаких нарядов не давала, а чем можете ее известить?» Отрезала я, «заодно передайте, что завтра к середине дня ее группа в полном составе должна ждать меня на причальной площадке. Кстати, Джон, а вашей группе нормальная броня нужна?» Джон хотел бы иметь нормальную броню, но признать этого не мог, хотя расправа над броней карамелик его впечатлила. «Наша группа полностью экипирована, ком, спектр», устало поправил Грус. «Спектр», покорно повторил тезка. «Если больше вопросов ко мне нет, вы можете быть свободны». Джон козырнул и отошел. Мы пошли дальше, даже успели отойти на пару метров, как из-за лифта широким быстрым шагом вышел задерганный Себастьян с загнанными глазами и бегущая за ним Лера. Но Себастьян, это же самая лучшая форма, ее все рестораны президиума заказывают. Я чуть не споткнулась, услышав жалобный голосок Азари. «Ну что на этот раз, спектры?» Себастьян резко остановился, обреченно глядя на нас. «Мисс Тессо не желает заказать для меня комплект рабочей одежды в том же магазине». Найлус не заржал только из уважения к замученному человеку. Я с тихим приглушенным стоном ткнулась лбом в широкую спину напарника, благо, эта же спина скрывала меня от любопытных глаз. «Лера», — мягко сказал Грус, — «форма и все необходимое Себастьяну для работы уже заказаны в спецкорпусе, но еще не доставлены, поскольку работы на корабле еще не завершены». Милашка Азари перевела взгляд больших печальных глаз на снайпера. «Я знаю, но, Лера», — он замер, судорожно прикидывая, на что бы переключить энтузиазм девы Азари, но на ум ничего не приходило. «Лера», — неожиданно сказал Найлус, — «не могла бы ты мне помочь? Что я могу сделать?» С искренним желанием помочь спросила Лера, не замечая, как себя аккуратно сдает назад. «Не так давно мои хорошие друзья получили повышение и теперь являются». Он запнулся, подбирая слова, уполномоченными представителями своего государства, которому совсем недавно удалось заявить о себе в пространстве цитадели. Поскольку назначение было неожиданным, необходимые средства на приобретение гардероба еще не прибыли, а троим людям надо работать. «Не могла бы ты помочь им подобрать соответствующие статусу вещи и объяснить тонкости галактического этикета?» Лера от такого поворота растерялась, Быстро оценив серьезность положения еще неизвестных ей людей и объем предстоящей работы, но разгорающийся энтузиазм боролся с неуверенностью. «Я не очень хорошо знаю все тонкости этикета», — честно призналась малышка. «Но ведь ты же все равно знаешь это куда лучше, чем люди, впервые прибывшие на цитадель», — вполне резонно заметил Нейлус. «Наверное, да», — согласилась Лера. Себастьян по-тихому скрылся за махиной лифта, а задумавшаяся Азари поспешное бегство нашего повара не заметила, полностью поглощенная новым заданием. «Я помогу». «Спасибо, Лера. Я свяжусь с друзьями и завтра вас познакомлю. Заодно открою тебе доступ к своему счету, с которого оплатите покупки». Воодушевленная красотка включила свой инструментрон, подняла на нас голубые глазки и спросила. «Нейлус, трое людей, а двое мужчин. Посол и его помощник, и женщина, секретарь-референт. Я составлю предварительный». Девушка запнулась. «А официальные встречи и мероприятия в ближайшее время будут? Не могу сказать, но, полагаю, да». «Хорошо, я это». Голос Леры скатился в едва слышный шепот, и девушка ушла в себя, перечисляя под нос, что с ее точки зрения необходимо людям. «Ну все, Лера потеряна для мира на неизвестный срок. Вот и прекрасно. Мы по-тихому ретировались по лестнице на командную палубу. А твои друзья тебя не прибьют?» — тихо произнес Гарус. «Не уверен», — честно ответил наставник. «Но им не помешает общение с благожелательно настроенной и, главное, искренней Азари. Да и с этикетом что у Свята, что у Михаила». Нейлус обреченно махнул рукой. Гарус покачал головой. Двери распахнулись и выпустили нас на биц. Обостренный слух тут же уловил часть разговора. Лах обивка из натуральной кожи. Для высшего командного состава предназначались. Сколько в зале кресел? Задал вопрос Присли. 12. Рассеянный голос Адамса. 6. Тут же сказал Пакти. Мы переглянулись, с интересом слушая этот занимательный разговор. Люди за дурацкой перегородкой с надписью «Нормандия» нас не видели и продолжали говорить, но их же было 12 абишек. 6. Непреклонно отозвался баталер. Тихий вздох. Хорошо, допустим, 6. Ты собираешься их списать? Зал брифингов будут сейчас разбирать. С энтузиазмом сказал Пакти. Их все равно утилизируют. Так что, абишек, ты какой откат за это получил? С интересом спросил главинженер. Больше. Баталер запнулся. Не сбивай меня с мысли. Итак, в зале брифингов было 4 кресла. Мужчины рассмеялись. Ты же сказал, 6. 2 Краган сломал. Отмахнулся Абишек. А он там хоть раз был? С интересом спросил Адамс. За 2 ящика кофе скажет, что было их там всего 4. Абишек, это уже перебор. Недовольно сказал наш ИО, капитана корабля. Можно подумать, что... Да расслабься, Присли, язву так заработаешь. Протянул Грег. А если серьезно, Абишек, куда ты столько кресел денешь? По одному тебе, ему, о том, что 2 таких же кресла уже стоят у него еще с Арктура, Пакти скромно промолчал. Еще по 2, Кариной в каюту к пилоту, а старые спешу под утилизацию, они же жутко неудобные, а остальные, спектром поставлю, так их каюту перестраивают. Места же почти не останется. И что, их можно на колесики поставить? Адамс, твоим парням работы на 5 минут. Вот как, а Абишек-то занятный мужик. То, что он под дудку утилизации списал с корабля, но оставил на складах много полезного, я знаю. Радует, что он свои махинации направляет на благо обитателей этого корыта. Ну а если он что-то толкнет на стороне, будем считать, что это его надбавка к жалованию. Когда мы подошли к дверям зала брифингов, разговор, конечно, увял. Абишек смотрел на меня подозрительно и вопросительно. Понял, зараза, что я все слышала. А если не я, то оба турианца, точно. Вот кто-кто, а он про исключительно острый слух представителей этого вида не забывал никогда. Пакти, вы закончили с составлением списков материальных ценностей, идущих под утилизацию? Да, спектр. Честно сказал баталер и протянул мне датапад. Прекрасно. Я заверила, как и обещала, не глядя. Когда прибудет оборудование, техники займутся перестройкой зала брифингов. Я повернулась к удивленному Присли. Капитан, я подняла руку, прерывая попытку Чарльза поправить мою оговорку. Если на БИЦ требуется что-то срочно отремонтировать, сообщите инженерам спецкорпуса. Вас понял, спектр. Мы покидаем корабль до завтрашнего дня. На эти слова Присли нахмурился, Пакти согласно кивнул, а Адамс только улыбнулся. Каюту для пилотов мы уже освободили, так что пусть они заселяются, добавил Нейлус. Если наше присутствие будет действительно необходимо, связывайтесь. На этом мы дружно развернулись и покинули корабль. И нас даже никто по дороге не дернул и никакими проблемами не загрузил. Мы погрузились в аэрокары, наконец-то, свалили подальше от драгоценного прототипа. Какое-то время мы летели в молчании. Нейлус вел машину в транспортном потоке, четко соблюдая правила движения. Гарус сидел, погрузившись в свои мысли, а я просто расслабленно растеклась по креслу, прикрыв глаза. Ощущение прекрасно дополняющих друг друга аур приводило меня в состояние легкой эйфории, снимало накопившееся раздражение и моральную усталость, умиротворяло и настраивало на благодушный лад. Подумать только, всего один день, а ощущение, словно меня перемололи и выкрутили. И ведь это еще далеко не конец. Переоборудование корабля еще только начинается, работы будут продолжаться дня два, может, три. Об этом факте наверняка скоро узнает Удина и начнет мне изощренно грызть мозги со своими закидонами на тему лучшего корабля Альянса и поведением, недостойным первого спектра человека. Но, допустим, его можно будет послать дальним космосом, благо, Нейлус ясно дал понять, что готов взять общение с моим бывшим начальством на себя, за что ему огромное нечеловеческое спасибо. А ведь есть еще новоприбывшие. Джон и Джейн со своими людьми, две равнозначные группы бойцов, не взлюбившие друг друга чуть ли не с первого взгляда. На одном корабле будут проблемы. Во время перегонов делать им особо нечего, занять эту толпу народу тоже нечем, да и негде. Какая прелесть, Имрир. Тихий встревоженный голос Гаруса прервал мои не самые приятные мысли. Я открыла глаза и встретила его взгляд. Заметил, надо же, что-то случилось. Я покачала головой. Ничего сверх того, что уже произошло. Я потерла виски, хмуро глядя перед собой, передернула плечами. «Тебе надо расслабиться», — сказал Нейлус. Айрока резко упал куда-то вниз. «Нам надо расслабиться», — добавил он. «Поправьте меня, если я в чем-то ошибусь. Рус, ты остался без жилья. Имрир, у тебя его вообще нет». Мы с Гарусом переглянулись и кивнули. То, что Нейлус этого не увидит, ничего не значит, эмоции он ощущает. Подумать только, всего пару дней, и он уже ясно различает эмоциональный план и довольно чутко на него реагирует. «Из всей одежды у вас только по комплекту брони». Короткая пауза и уточнение. «Ах да, ошибся, у тебя еще есть шикарное платье. Стукнуть его, что ли?» — вяло спросила я. «Он кар ведет, нельзя». Также вяло отозвался Гарус, пытающийся не задремать на соседнем кресле. «И он этим нагло пользуется». «Именно», — довольно заключил Нейлус. «Я к тому, что и у меня тоже шмоток почти нет. На цитадели я хоть и бывал, но жил чаще всего у дяди и ходил в броне». «Предлагаешь пройтись по магазинам?» — спросила я. «Предлагаю. Заодно покажем тебе цитадель. Гарус, не возражаешь?» «Нет». Парень чуть заметно улыбнулся. «Давно я просто по ней не гулял». «Да-да, весь в работе, знаю». Гарус удивленно моргнул, на что Нейлус иронично заметил. «Ты же не думал, что спецкорпус вот так просто оставит без внимания перспективного кандидата? То, что твой отец стал причиной твоего отказа, не означает, что тебя вычеркнули из списков возможных спектров. Нас слишком мало, чтобы разбрасываться столь талантливыми кадрами». «Но...» — наш снайпер откровенно растерялся. «Я считал, а ты и должен так считать». Ирония сменилась ехидством. «Спектров не тренируют, их выбирают. Ты же не думал, что выбирают их сразу после учебки?» «Не знал», — задумчиво отозвался Гарус, погружаясь в воспоминания. «Сделай вид, что и дальше не знаешь», — хмыкнул Нейлус. «Из большого числа кандидатов отбор проходит единицы, и далеко не все получают статус спектра». «Да вот это я знаю», — снайпер вздохнул. «И все равно, не ожидал». Кар завернул куда-то в сторону жилого лепестка, пронесся по транспортному туннелю и вылетел над каким-то районом. «Вот это место вполне подойдет», — негромко сказал напарник. «Довольно спокойный мультивидовый район, есть нормальные магазины, да и погулять можно». Гарус даже смотреть не стал, куда нас привез спектр, полностью доверяя его выбору. «Я же цитадель не знала вообще, так что для меня один район ничем не отличался от любого другого. По президиуму гулять не хотелось по вполне понятным причинам. Только встречи с Удиной нам не хватало для полного счастья». Айрокар остановился на парковке возле какого-то магазина одежды. «Приехали. Здесь можно купить нормальные вещи и переодеться». Нейлус перевел кар в режим ожидания, поднял купол кабины и легко спрыгнул на землю. «Имрир, тебя азарийские вещи устроят, если только не их модные платья», — отозвалась я, покидая салон. «У них есть и вполне нормальные вещи», — хмыкнул Гарус. «Я вам доверяю, так что...» Я развела руками. Наилус плутовато улыбнулся и повел нас в магазин, которым владела чета Валусов, прекрасно знавшая наставника. Слухи о гибели одного из самых известных спектров Совета по цитадели ходили довольно активно, что неимоверно злило самого погибшего, и служили причиной возникновения довольно занятных ситуаций. Вот как сейчас, Валус, хозяин магазина, так искренне обрадовался, что его друг Спектр жив и здоров, что от бури эмоций просто сгреб растерявшегося Наилуса в охапку и без каких-либо усилий поднял в воздух, сбивчиво бубня, насколько счастлив его видеть. «Даша, поставь уже меня на пол», — добродушно сказал наставник, несколько одурев от накала ярких и искренних эмоций. «Живой я, живой». Когда пошли слухи, мы очень расстроились. Колобок, наконец-то, поставил Наилуса на ноги. Говорили по новостям, ты давно не заходил. Как видишь, люди ошиблись. Спектр присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с Валусом. Извини, что сразу не зашел. Мы ночью прилетели. Ты зашел. Мы рады тебя видеть. Даша повернулся к нам. Кто твои спутники? Полагаю, Гаруса ты знаешь, иронично сказал наставник. Да, младший Вакариан, офицер из БЦ. Его много кто знает. Валус щелкнул дыхательной системой. Год назад в нашем районе банду брал с коллегами. Много шуму было, много трупов. Хорошо стреляет. Гарус смутился от слов Валуса. Да, стреляет он действительно хорошо. Совершенно серьезно согласился Наилус. Даша, познакомься. Моя ученица, Спектр Эмрир Шепард. Рад знакомству, земля-клан. Взаимно и руны-клан. Отозвалась я. Валус пыхнул удовольствием от моего вежливого ответа. Вам что-то надо? Одежду купить. У нас из гардероба только броня, которая на нас надета. Полностью закупаться будешь? По-деловому спросил Валус. Да, не помешает. Доставишь потом часть покупок на корабль? На твой? Нет. Фрегат ВКС Альянса Нормандия, док спецкорпуса. Координаты и пропуск я дам. Доставлю. На этом разговор закончился, и бодрый Колобок взялся за нас. У Наилуса он ничего не спрашивал, знал предпочтения друга, а вот я и Гарус подверглись форменному допросу. Даша выдавил из нас информации о предпочтениях в одежде больше, чем мы сами до этого момента знали. Пока он нас обмерял какой-то сенсорной фигней, вертел наши голографические изображения и что-то прикидывал, Наилус успел переодеться и теперь с интересом за всем этим наблюдал, сидя на столе. Одет он был в узкие штаны из плотной черной ткани, багровую футболку и черную куртку до талии. На ногах высокие ботинки с тяжелой, но гибкой подошвой, чем-то напоминающие высокотехнологичные гриндеры из-за массивных зажимов, плотно фиксирующих обувь на ноге. Кисти скрывали черные перчатки без пальцев, на бедрах широкий оружейный пояс с висящим на захватах тяжелым мощным пистолетом. На правом бедре в ножнах уже привычный меч. В специальных гнездах в голенище ботинок покоились три ножа. Наконец, узнав, что хотел, Валус разогнал нас по индивидуальным кабинкам переодеваться, даже не сообщив, что за вещи нас там ждут. Видать, не сомневался, что понравится. Надо сказать, он не ошибся, и его выбор меня более чем устроил. Удобный и практичный костюм, состоящий из брюк из плотной темно-зеленой материи, высоких черных ботинок на удобной подошве, пригодный для перемещения в условиях невесомости, облегающий черной футболки и курточки с длинными рукавами из той же очень плотной турианской ткани. Притом, брюки были такого покроя, что могли быть использованы как поддоспешник. Они мягко облегали ноги, не стесняли движения, на боках располагались клапаны с зажимами, подходящими под стандартную для пространства цитадели броню. Ткань плотная, но мягкая и гибкая, удивительно прочная и удобная. Куртка же подозрительно смахивала на легкую броню нестандартного покроя, разве что расстегивалась чуть иначе. Когда я вышла в общий зал, Наилус все так же сидел на столе и о чем-то трепался с Валусом, а Гарус стоял рядом и с интересом их слушал. Выглядел наш снайпер очень необычно без своей привычной черно-синей брони. Гарус Вакариан в гражданской одежде напоминал обычного хулиганистого парня. Черная футболка с широким капюшоном, откинутым на спину и коротким рукавом до середины плеча, темно-синие узкие штаны, заправленные в высокие черные ботинки того же типа, что и у Наилуса, широкий оружейный пояс, на кистях, короткие перчатки без пальцев, на левом предплечье, браслет инструментрона, на правом, напульсник и неизменный визор на голове, высококлассный уникальный профессиональный боевой визор, который никоим образом не походил на гражданскую игрушку. Увидев меня, Наилус соскочил со стола. «Даша, деньги за шмотки сними с моего счета». Наставник вскинул руку, одним взглядом гася попытку Гаруса что-то сказать по этому поводу. «С доставкой можешь не спешить, все равно до завтра мы на корабле не появимся. Еще раз в гости заглянуть до отлета не обещаю, не знаю, как пойдут дела, но если появится возможность, забегу обязательно». Валус сердечно с нами попрощался, и мы выкатились из магазина. Закинув оружие и броню в аэрокар, мы пошли, просто пошли гулять по огромной станции. За этот день я узнала цитадель с совершенно другой стороны. Гарус показал сады и оранжереи в жилых секторах, памятники культуры других рас, сводил в огромные торговые кварталы и в культурные центры, полные всевозможных развлечений от библиотек и банального зоопарка до виртуального аналога кинотеатра, и горных домов и прочих благ индустрии развлечений. Нейлус, пользуясь статусом, сводил нас в закрытые зоны и показал верфи, ремонтные доки, системы обороны станций, военные заводы и огромные склады. А потом мы ушли из респектабельных районов и погрузились в пучину анархии Нижнего города и его сомнительные прелести. Бары, рынки, оружейные ряды, сомнительного качества столовки и приюты. Парни показывали мне изнанку цитадели с каким-то особым азартом, вдохновенно описывая притоны и связанные с ними приключения, травя истории из прошлого. Что забавно, Гаруса и правда узнавали практически моментально, но большинство конфликтов решала простая фраза «А я уволился» и три мощных пистолета, смотрящие в недовольные рожи разумных. Правда, пришлось и пострелять, но на контрасте даже банальная перестрелка с местными отморозками принесла редкостное удовольствие, а инстинкт самосохранения отшибло начисто.